Он как-то странно дрожал. Нечего и говорить, что это и в самом деле был виновный Нарасима. Нарасима, даже не пытаясь высвободиться из моих рук, все так же, видимо, из люка по пояс, тихо поднял голову и посмотрел на меня. Сказать «тихо» этого мало. Это было такое «тихо», когда все силы, какие были, иссякли, и не быть тихим уже невозможно. В этом «тихо» таилась неизбежность, когда ничего больше не остается, когда бежать некуда. Это «тихо» было как полусорванная рея, которая, когда шквал пронесется, из последних сил стремится вернуться в прежнее положение. Бессознательно разочарованный тем, что ожидаемого сопротивления не последовало, и еще более этим раздраженный, я смотрел на это тихо поднятое лицо. Такого лица я больше ни разу не видал. Дьявол, взглянув на него, заплакал бы. Вот какое это было лицо. И даже после этих моих слов вы, не видевшие этого лица, не в состоянии себе его представить. Пожалуй, я сумею описать вам эти полные слез глаза. Может быть, вы сможете угадать, как конвульсивно подергивались мускулы рта, сразу же вышедшие из повиновения его воли. И само это потное землисто-серое лицо, его я легко сумею изобразить. Но выражение, складывавшееся из всего этого вместе, это страшное выражение, его никакой писатель не опишет. Для вас, для писателя, я спокойно кончаю на этом свое описание. Я почувствовал, что это выражение, как молния, выжгло что-то у меня в душе. Так сильно потрясло меня лицо матроса. «Негодяй! Чего тебе тут надо?» — сказал я. И вдруг мои слова прозвучали так, словно «негодяй» — я сам. Что мог бы я ответить на вопрос «негодяй, чего тебе тут надо?» Кто мог бы спокойно сказать «я хочу сделать из этого человека преступника»? Кто мог бы это сказать, глядя на такое лицо? Так как я сейчас вам рассказываю, кажется, что это длилось долго, но на самом деле все эти самообвинения промелькнули у меня в душе за одну секунду. И вот в этот самый миг, еле слышно, но отчетливо, донеслись до моего слуха слова «мне стыдно». Выражаясь образно, я мог бы сказать, что эти слова мне прошептало мое собственное сердце. Они отозвались в моих нервах, как укол иглы. Мне тоже стало стыдно, как и Нарасима, и захотелось склонить голову перед чем-то, стоящим выше нас. Разжав пальцы, вцепившиеся в плечи Нарасима, я, как и пойманный мною преступник, с отсутствующим взглядом застыл над люком в трюм. Остальное вы можете себе представить и без моего рассказа. Нарасима сейчас же посадили в карцер, а на другой день отправили в военную тюрьму в Урага. Не хочется об этом говорить, но заключенных там часто заставляют таскать ядра. Это значит, что целыми днями они должны перетаскивать с места на место на расстоянии нескольких метров чугунные шары весом в 19 кило. Так вот, если говорить о мучениях, то мучительнее этого для заключенных нет ничего. Помню у Достоевского в «Мертвом доме», который вы мне когда-то давали прочесть, говорится, что если заставить арестанта много раз переливать воду из ушата в ушат, от этой бесполезной работы он непременно покончит с собой. А так как арестанты там действительно заняты такой работой, то остается лишь удивляться, что среди них не бывает самоубийц. Туда-то и попал этот сигнальщик, которого я поймал, веснушчатый, робкой, тихий человечек. Вечером, когда я с приятелями-кадетами стоял у борта и смотрел на таявший в сумерках порт, ко мне подошел Макита и шутливо сказал: «Твоя заслуга, что взяли обезьяну живой». Должно быть, он думал, что в душе я этим горжусь. Нарасима — человек, он не обезьяна, — ответил я резко и отошел от борта. Остальные, конечно, удивились. Мы с Макито еще в кадетском корпусе были друзьями и ни разу не ссорились. Шагая по палубе от кормы к носу, я с теплым чувством вспомнил, как растерян был помощник командира, беспокоившийся о Нарасима. Мы относились к сигнальщику как к обезьяне, а он ему по-человечески сочувствовал. И мы, дураки, еще презирали его. Невыразимая глупость. У меня стало скверно на душе. Я понурил голову и опять зашагал по уже темной палубе от носа к корме, стараясь ступать как можно тише. А то, казалось мне, Нарасима, услышав в карцере мои бодрые шаги, оскорбится. Выяснилось, что Нарасима совершал кражи из-за женщин. На какой срок его приговорили, я не знаю. Во всяком случае, несколько месяцев он посидел за решеткой, потому что обезьяну можно простить и освободить от наказания. Человека же простить нельзя. Август 1916 года.